Массаж в раннем послеоперационном периоде. Проведение общего массажа в раннем послеоперационном периоде желательно в связи с тем, что больной поступает на операцию с тем или иным заболеванием, то есть с определенными патологическими и функциональными сдвигами в организме. Оперативное вмешательство еще больше понижает функции организма. Неподвижность больного, зачастую длительная, вынужденное голодание, бессонница после операции, состояние нервного напряжения способствует дальнейшему снижению и ухудшению всех защитных иммунных функций организма. Кроме того, в первые дни после операции возможно возникновение ряда осложнений, связанных прежде всего с вынужденным неподвижным положением больного. В задачи массажа, кроме общего тонизирующего воздействия, входят также восстановление функциональных нарушений сердечно-сосудистой и дыхательной систем, уменьшение болевых ощущений на послеоперационном участке и стимуляция регенеративных процессов, устранение остаточных явлений наркоза, выведение мокроты, ликвидация крова и лимфостаза, восстановление функции кишечника, печени и других внутренних органов, предупреждение послеоперационных осложнений, пневмонии, тромбофлебита, эмболии, пролежней. Показания. Обширные операционные вмешательства под эндотрахеальным наркозом. Противопоказания. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Эмболия легочной артерии, отек легких, почечная и печеночная недостаточность, распространенные острые кожные аллергические реакции. Первая процедура избирательного массажа проводится на операционном столе. Можно тотчас же после оперативного вмешательства. В последующие дни массаж проводится в реанимационном отделении или в послеоперационной палате. 1-3 раза в день на протяжении 3-5 суток. Курс 6-12 процедур. В зависимости от объема оперативного вмешательства, время процедуры от 15 до 20 минут. Процедура состоит из трех частей. Первая – подготовительная, обхватывающее и плоскостное поглаживание. Второе – основная – растирание, разминание, вибрация. Третье – заключительное – поглаживание, встряхивание. Методика. Положение больного, лежа на спине и боку, ноги согнуты. Начинают с массажа нижних конечностей. Положение больного, лежа на спине. Массаж передней поверхности ног, начиная со стоп. Применяют кольцевое поглаживание, встряхивание, растирание до паховой складки. Рисунок 143. Сгибая ногу в коленном суставе, воздействует и на заднюю поверхность нижней конечности. Разминание, вибрация, потряхивание. Затем больной выполняет несколько возможных движений в суставах нижних конечностей. При наличии тромбофлебита, ранее перенесенного, или флеботромбоза конечностей, применить массаж по отсасывающей методике. При остром тромбофлебите массаж не применяется. Массаж верхних конечностей начинается с мышц плеча. Поглаживание, растирание, вибрация, разминание. Выбор приемов зависит также от позы больного. Массаж грудной клетки после торакальных операций. Массажист стоит справа от больного. Применяют поглаживание и растирание грудной клетки параллельно ребрам. Движение от позвоночника к грудине. Растирание и вибрацию от мечевидного отростка вверх к ключицам. Разминание грудных мышц. Далее, фиксируя одной рукой операционный шов, во время вдоха другая рука скользит к позвоночнику, а во время выдоха обе руки производят сжимание грудной клетки. Сила давления возрастает к концу выдоха. После этого руки переносят к подмышечным впадинам и повторяют те же движения. Затем выполняют косой массаж. Одна рука в подмышечной области, другая ближе к диафрагме, производят сжимание грудной клетки на выдохе. Затем руки меняют. Проводить по 15-20 секунд с интервалом 5-1 секунда. Провести несколько циклов в течение 2-3 минут. Далее массируют заднюю часть шеи с переходом на спину, затем боковые поверхности шеи с переходом на плечи, применяя поглаживание, растирание боковых поверхностей шеи. Разминание лестничных и грудинно-ключично-сосцевидных мышц. Положение больного при этом на спине или на боку. Массаж живота после торакальных операций. Начинают с правой подвздошной области. Применяют. Первое. Поглаживание по ходу толстой кишки 4-6 раз. Второе. Круговые поглаживания по всему животу по часовой стрелке. Третье. Пунктирование по ходу толстой кишки и сотрясение всего живота. Четвертое. Поглаживание плоскостное, растирание, разминание косых мышц живота и вибрацию. Заканчивают массаж брюшной стенки диафрагмальным дыханием в течение 30-40 секунд. Массаж грудной клетки после лапаротомии. Производят поглаживание грудной клетки, растирание межреберий, разминание мышц груди. Массажист производит вибрацию грудной клетки. Для этого правую руку располагает ладонью к грудине, а вибрирует левой в направлении к ключицам, поочередно к левой и правой. При растирании межреберий руки скользят от грудины к позвоночнику. Затем производят косой массаж и дозированное откашливание 3-5 раз. Все дыхательные статические специальные упражнения направлены на восстановление отдельных фаз дыхания и участков легочной ткани, ликвидацию дыхательной недостаточности, обусловленной выключением участков легочной ткани из вентиляции. Обязательно использовать пассивные и активные движения. Массаж спины. Положение больного лежа на боку противоположном операции. После операции на легких, желудочно-кишечном тракте, урологических операций, а также операций на ребрах, большой кровопотери, неустойчивом артериальном давлении не следует поворачивать больного на бок. В первые сутки после операции больной самостоятельно поворачивается, а на вторые и третьи сутки может сидеть. Производят массаж вдоль позвоночника, поглаживание, растирание, прерывистая вибрация. Затем растирают межреберья. Заканчивают массаж поглаживанием. Приемы поколачивания, рубления, похлопывания противопоказаны.